Защита дома. Уважаемые слушатели, предлагаю вам технику, которая убережет ваш дом, квартиру от происшествий, неблагоприятных внешних воздействий и вторжения. Она достаточно простая и отнимает не более 2-3 минут. Устройтесь где-нибудь в удобном месте, например, в кресле, и сосредоточьтесь на том, что в вашем доме все хорошо и благополучно. На данный момент у вас действительно должна быть спокойная обстановка. Вы сами тоже должны находиться в спокойном расположении духа. Если сейчас что-то неладно, действие следует перенести на другое время. Итак, вы зафиксировали вниманием, констатировали, что в вашем доме все хорошо и спокойно, и вам самим в данный момент хорошо и комфортно. Теперь представьте, что ваш дом покрыт неким куполом, либо находится внутри шара, как вам удобно. Не обязательно визуализировать эту картину. Просто сделайте легкое ментальное движение, будто ваше внимание или ваше биополе расширяется в купол, шар, который покрывает, окружает весь ваш дом. Ощущения и само действие у разных людей могут быть индивидуальны. Делайте, как считаете нужным, как получается. Важен сам принцип. Вы как бы возводите некую тонкоматериальную защитную оболочку вокруг вашего дома. В этот момент, когда вы покрыли дом куполом, шаром, произнесите вслух или про себя мыслеформу примерно следующего содержания. «Мой домик, мы вместе, и с нами все хорошо. Все хорошо в моем домике. Все тихо, все спокойно, все благополучно. Мой дом под охраной, под защитой, под покровительством». Достаточно сосредоточиться на несколько мгновений, покрыть дом защитной оболочкой и провозгласить намерение на охрану, защиту, на все хорошо. Мыслеформу можете составить любую, на свое усмотрение. Если кто владеет техникой косицы намерения, книга Тафти «Жрица», то с косицей защита будет установлена намного эффективней, потому что здесь подключается конкретно внешнее намерение. Возможно, для индивидуального дома данная техника будет работать сильнее, чем для квартиры, окруженной соседями, которые долбят, сверлят и так далее. В любом случае, вероятность каких-либо происшествий в вашем жилище будет сведена к минимуму, независимо от того, дом это или квартира. Защита создается вашим намерением. Реальная защита. От страховки можно отказаться. Но это, конечно, не значит, что позволено пренебрегать правилами пожарной безопасности. Сантехнику, технику тоже следует содержать в порядке и обращаться с ней внимательно. Аналогично можно защищать свой дом дистанционно, когда вы находитесь в другом месте. Делайте все то же самое, только переместитесь мысленно в свое жилище и пройдитесь виртуально по комнатам, покрывая весь дом защитной оболочкой и намерением «Все хорошо с моим домом». Я сам выполняю данную технику уже в течение года, каждый день, утром после пробуждения и вечером перед сном. Работает стабильно, все действительно хорошо. Раньше всякое бывало и случалось, но теперь вижу, что платить страховку нет необходимости.